Челобитное царю Федору Алексеевичу. Челобитное в автографе не сохранилось, известно только в очень немногих списках. Датировать ее можно, исходя из времени вошествия на престол царя Федора в 1676 году. Это единственное обращение Аввакума к Федору. Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего, благодатному устроению, блаженному и треблаженному и всеблаженному, государю нашему, свету, светику, русскому царю и великому князю Федору Алексеевичу. Не смею нарещися, богомолец твой, но яко некий изверг, и не причастен ногам твоим, издалече вопию, яко мытарь. Милостив буди, Господи! Подстилаю голову, и весь орган тела моего согласом. Милостив буди мне, Господи! Яко Серафиниса, жена Еленска, к сыну Божию, ибо и псы едят от крупиц, падающих на землю, от трапезы Господей своих. Женщина Сира Финикиинка Еленска, то есть язычница, просила, чтобы Христос изгнал беса из ее дочери. Евангелие от Марка, глава 7, стихи 25-26. Цитата. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 27. Ей, пес есть ас, но желаю крупиться твоей милости. Помилуй мя странного, устраньшегося грехми Бога и человек. Помилуй меня, Алексеевич, дитятка красная церковная. Тобою хочет весь мир просветитеся, а тебе люди Божии расточенные радуются, яко Бог нам дал державу крепкую и незыблему. Отрадими, свет мой, отрадими, отрасль царская, отрадими, и не погуби меня с беззаконными моими, ниже век враждовав, соблюдешь зол моих. За не ты еси царь мой и ас раб твой. Ты помазан елеем радости. Сравни послание апостола Павла к евреям, глава 1, стих 9. Аас обложен узами железными. Ты, государь, царствуешь, аас в ее доле плачевной плачуся. Увы мне, кого мя роди, мати? Проклят день, вонь же родихся, и нощена будет тьма, еже изведе из чрева матери моя. Сравни книга Иова, глава 3, стихи 3-4. Помилуй меня, сыне Давыдов, помилуй меня, услыши моление мое, внуши молитву мою. Не во устных льстивых. Сравни Евангелие от Луки, глава 18, стих 38, или Псалом 16, стих 1. Глаголю ти, разрежь чрево мое, и посмотри сердце мое, яко с трепетом молю и мил вся делаю, преподаю. Преклони ухо твое и внуши глаголы моя из болезненной души царю послушав. От люд мя избави, один боеси ты нашему спасению повинен. Аще не ты по Господи Бозе, кто нам поможет? Столпи, поколебавшися наветом сатаны, патриархи изнемогаша, святители падаша, и все священство еле живо, Бог весть, если не умроша. увы, погибе благоговейный от земли и несть исправляющего в человечествах. Спаси, спаси, спаси, Господи! Имишь веси судьбами, излей на них вино или масло, да в разуме приидут. А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что или я пророк, всех перепластал в один день, не осквернил бы рух своих, но и осветил чаю. Да воевода бы мне крепкой, умной, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Юрий Алексеевич Долгорукий при Федоре Алексеевиче начальник стрелецкого приказа, победитель многих сражений в войне с Польшей и со Степаном Разиным. Перво бы Никона того собаку рассекли бы на четверо, а потом бы Никоньян тех. Князь Юрий Алексеевич, не согрешим, не бойся, но и венцы небесные примем. Помнишь, ты мне жаловал, говорил, если де что протопоп Аввакум на соборе том говорить, и я тебе сопротив безответно реку. Государь винно, так ты до Индии, слава Богу. А после и не так у них стало. Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса. То ему за свою правду. И иноземцы те, что знают, что велено им, то и творят. Своего царя Константина, потеряв безверием, предали турку. Падение Константинополя в 1453 году и гибель последнего византийского императора Константина Палеолога, Аввакум, в соответствии с древнерусской традицией, считает результатом отпадения от веры, заключения Флорентийской унии, 1439 год. «Да мы его, Алексея, в безумии поддержали!» Костельники, шиши антихристовы, прилагатые богоборцы. Князь Юрий Алексеевич, здрав буди и благословение мое на главе твоей. Помнишь, и дважды благословил тебя, да и ныне так же. Прости и моли о мне Бога, да не разлучит нас во царствии своем в день века. Мои вы все, князи и бояре, отступникам до вас дела нет. Говорите Иоакиму тому патриарху, пристал бы от римских законов, дурно затеяли право. Простой человек, Якимат, тайные те шиши, кои приехали из Рима, те его надувают аспидовым ядом. Прости, батюшка Якимушка, спаси Бог за квас, егда напоил мя жаждуще, егда ас с кобелями теми грызся, як огончая собака с борзыми, с Павлом и Ларионом. Чудо, чудо! Заслепил дьявол. Отеческая откиня, им же отцы наши уставом до небес достигаша, до странное богоборство возлюбиша, извратишася. Не я своим умыслом скверной затеваю, ни никак уж, но время открывает, яко чаша в руце Господне вина нерастворенна, исполнь растворение. И уклони от сию всея, обочи и дрожди его не искидавшися. Псалом 64, стих 9. Псалмопевец глагола: и дрожди не кинет даром, но испьют я грешные земли. Рече Господь, имей уши. Слышите? Да слышит. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 9. Прости, прости, прости, державни, пад поклоняюся. Прости, Господа ради, в чем согрубил тебе свету. Благословение тебе от всемогущей десницы и от меня, грешного Аввакума протопопа. Аминь.